«Арзамас» представляет курс Ольги Вайнштейн «Как появляется и куда уходит мода». Лекция вторая. Корсет. Начнем с одного случая, описанного в медицинском журнале «Ланцет» в 1869 году. Помещаем для пользы английских дам историю прискорбной кончины девушки в Нью-Йорке от слишком тугого корсета. Мисс Джонс, юная леди, о которой идет речь, скоропостижно скончалась, предположительно от апоплексии легких вследствие необычайно тугой шнуровки корсета. Посмертный осмотр и расследование подтверждают вышесказанное. Дамы, конечно, не могут не следовать моде. Мы лишь хотим показать им, что это иногда приводит к гибели. Такова история одной из первых жертв моды, изложенная с явной укоризной в медицинском журнале. Неудивительно, что по поводу корсетов все время велись ожесточенные споры. Особенно возмущались сторонницы эмансипации. Например, в 1873 году американская феминистка Элизабет Стюарт Фелпс призывала женщин: «Долой корсеты! Лучше всего сжечь их. Нет, не храните корсеты в шкафах. Они вам больше никогда не понадобятся. Сложите костер из жестокой стали, которая столько лет бездумно сдавливала вам животы и груди, и, наконец, вздохнете с облегчением». Как видно по интонации, по накалу этого обращения, корсет — это вещь, вокруг которой кипели нешуточные страсти. Ну, начнем с истории корсетов в моде. Ведь тут мы сразу обнаружим, что с корсетами связано немало легенд. Например, высказывалось мнение, что у некоторых женщин, таких особо ретивых любительниц корсета, талия не превышала 46 сантиметров. Однако известный историк моды Валери Стил, которая написала замечательную книгу о корсетах, она, кстати, переведена на русский язык, очень убедительно опровергает эти мифы. Пример авторитетного источника – это книги и, собственно, коллекция Дорис Лэнгли Мур, которая собрала внушительную коллекцию корсетов и подарила ее впоследствии английскому музею костюма в городе Бати. И вот она как раз считает, что в XIX веке корсеты не затягивались уже, чем до 61 сантиметра. Или возьмем еще одну популярную легенду. Рассказы о рьяных поклонницах корсетов, якобы удалявших себе ребра ради вожделенной осиной талии. И для доказательства этой гипотезы нередко приводились хранящиеся в коллекции Смитсоновского института женские скелеты с отсутствующими нижними ребрами. При ближайшем обследовании, впрочем, удалось доказать, что это чистой воды выдумка, поскольку эти корсеты принадлежат женщинам более позднего поколения, чья молодость пришлась на эпоху, когда корсеты уже давно вышли из моды. И все же, даже если мы отринем эти явно недостоверные факты и предания, все равно в истории корсета обнаруживается воздействие популярных мифов, которые проникают даже во многие труды по истории костюма. Вот, например, один такой миф возводит возникновение корсетов ко временам Древней Греции. При этом часто ссылаются на фрески, найденные в Кносском дворце на острове Крит. Однако изображения затянутых талий на этих фресках нельзя считать типичными, поскольку в целом для древнегреческого костюма были характерны драпировки и свободные полуприлегающие формы силуэта. Есть еще один миф. В нем обычно фигурирует некая жестокая правительница, которая придумывает корсет и вводит обязательную моду на него. В этой роли нередко выступает Екатерина Медичи или, по другим версиям, некая королева Анна, которая, обладая тончайшей талией, заставляет своих придворных дам носить корсет по этой мерке. Но такой миф, он, конечно, не только акцентирует королевское происхождение, но и придает ему символический оттенок элитарности и аристократизма. Но этот миф все-таки более правдоподобный, об этом я еще буду дальше говорить. Теперь зададимся таким вопросом: когда появляется корсет? История корсета насчитывает как минимум 4 столетия. И первыми вариантами были широкие пояса, шнуровки, кожаные корсеты с вертикальной планшеткой, ее еще называют бюст. Потом были корсеты с металлическими вставками. Но чаще всего вот в эту раннюю эпоху для жесткости использовали китовый ус, потом ивовые прутья, обладавшие достаточной прочностью и гибкостью, ну и также плотное простеганное полотно. В XVI-XVII веке постоянная метафора, сопровождающая корсет, это аналогии с доспехами. Вполне возможно, что это даже повлияло на название. У французских солдат XVI века имелся предмет одежды, по-французски именовавшийся «корслей», то есть доспехи, прикрывающие верхнюю часть туловища. «Кор» — это и есть тело по-французски. И такой есть автор Стивен Госсен. Он использовал эту устоявшуюся метафору в стихотворении 1595 года, озаглавленном «Приятные безделушки для новомодной дамы». И там как раз фигурирует корсет. «Доспехи те укреплены китовым усом там и тут. Спина, бока удлинены, и жатву кавалеров жнут. На бой с врагом бы в них послать дам наших, амазонок рать». То есть здесь как раз корсет фигурирует как доспехи амазонок. Ну, в целом компетентные историки сходятся на том, что корсеты появились в европейской моде в XVI столетии, однако существовали элементы костюма, которые можно по праву считать предшественниками корсета. Во-первых, тугие шнуровки на лифе платья. Они появились раньше, в XV веке. Подобное платье можно видеть, например, если вспомнить известную работу Жана Фуке «Мадонна с младенцем». И там как раз мы видим такой эффектно полурастегнутую эту шнуровку. И, во-вторых, в первой половине XVI века испанские дамы стали носить отдельные твердые корсажи, сосновые из китового уса. Это и были уже, собственно, прототипы первых корсетов. Первые корсеты так и назывались – «кор-бален», то есть корсет из китового уса, ну вот «бален» – кит. Это элемент каркасного костюма, жесткая моделирующая конструкция, основа, которая держит одежду. И даже если корсеты делали из кожи, то есть материал помягче, то по центру обычно обязательно шла вертикальная планка. Вот этот самый бюст, который я уже упоминала, изготовляемый из стали, дерева или рога. И это была также декоративная деталька, потому что на бюстке порой гравировали эмблемы, скажем, короны, пронзенные сердца, стрелы, купидоны и разнообразные девизы. Ну, скажем, классический пример «Любовь соединяет нас». Как видим, само слово «корсет» неразрывно связано с идеей телесности. И не случайно жесткие элементы корсета до сих пор именуются косточками, причем независимо от того, из чего они сделаны. Однако корсет по мере носки, тут есть такой нюанс, постепенно менял форму, подстраиваясь под тело своей хозяйки, так же, как и тело подстраивалось под него. То есть это было все время такое взаимно моделирующее движение одежды и тела. Поэтому можно сказать, что корсет действительно это и в прямом, и в метафорическом смысле второе искусственное тело, диктующее свои законы первому человеческому. И в этом смысле корсет – родоначальник многочисленного семейства более поздних вариантов корректирующего белья, скажем, бюстгальтеров, поясов для чулок, граций, утягивающих колготок или утягивающих купальников с жесткими чашками. Но наибольшей жесткостью и жестокостью по отношению к телу отличались металлические корсеты, которые обычно датируются как раз ранней эпохой, то есть это 1580-е или 1600-е годы. Они хранятся в музеях. Ну вот это самые ранние образцы, и они довольно редкие. Тут, наверное, надо провести такое разграничение, что не надо считать вот эти металлические корсеты первыми корсетами для использования в моде. это все-таки медицинские корсеты. То есть их использовали в ортопедических целях для исправления осанки, для лечения болезней позвоночника. И тем не менее, вот опять вопрос о корректности, картинки этих металлических корсетов, опять же, один из них порой именуется гордо корсетом Екатерины Медичи, хотя это не доказано. Картинки ортопедических корсетов, они качают из книги в книгу и даже служат образцами для изготовления современных модных корсетов. Это вот еще один, уже третий миф, бытующий в истории костюма, который часто служит причиной путаницы, потому что медицинские и модные корсеты – это все же разные вещи. Ну, давайте вернемся к нашей главной теме. Поговорим о конфликтной сущности корсета и противоречивости трактовок. Я хочу здесь специально рассказать о том, как в истории корсета действуют и раньше, и сейчас гендерные стереотипы. Проблема здесь заключается в том, что многие авторы, особенно предрасположены акцентировать негативные аспекты корсета, поскольку это соответствует замечательно удобной патриархальной идее женской слабости и устоявшимся стереотипам восприятия женщин как покорных рабынь моды, таких вот дурочек. Ну вот вспомним цитату, с которой я начала лекцию, как в журнале «Ланцет» сукоризные заключали: «Ну, дамы, конечно, не могут не следовать моде». Ну, понятное дело, то есть в подтексте, конечно, подразумевается женское тщеславие и глупость. То есть здесь надо просто зафиксировать сильное влияние традиционалистских патриархальных установок у таких авторов. Но тогда возникает вопрос, а что же противостояло вот этим патриархальным трактовкам? Какова была позиция женщин по отношению к корсетам? Это гораздо более интересный и менее проработанный вопрос. И сразу скажем, что эта позиция была неоднозначной. Здесь не было единства, да и женщины не так часто выражали свою точку зрения. С одной стороны, существовали женщины, которые воспринимали корсет как посягательство на тело. Это были в основном феминистки второй половины XIX – начала XX века. Но с другой стороны, были дамы, их было очень много, для которых корсет являлся оптимальным способом изменить фигуру и усилить свой секс-апил. Ведь корсет не только утягивал талию, но и подчеркивал бюст. Это очень важно. И эти дамы, естественно, отнюдь не приветствовали освобождение, в кавычках, от корсетов, поскольку привыкли носить их и считали тело без корсета просто бесформенным. Их голоса были, возможно, не столь слышны. Однако позицию этого безмолвствующего большинства историкам тоже обязательно надо учитывать. И потом не будем забывать, что очень многие женщины, но, правда, это уже было позже, во второй половине XIX века, работали на фабриках по производству корсетов. Вначале, как правило, мастерами по изготовлению корсетов были мужчины. Была такая целая специальность – мастер корсетного дела. Но уже в XIX веке, когда постепенно женщины все больше и больше внедрялись в швейную индустрию, было создано очень много рабочих мест. Была в 1850-е годы в Англии компания «Симингтон», и она была ведущим производителем корсетов. Ее основная фабрика базировалась в графстве Лестершир, и на этой фабрике трудилось множество работниц. И многие женщины не только активно участвовали в производстве корсетов, но активно занимались их продажей, рекламой, популяризацией. Это был их кусок хлеба. И замечу, что при подобном подходе, когда историки приписывают женщинам чисто страдательную роль, они нередко недооценивают людей прошлого. Их здравый смысл, образованность, самостоятельность, чувство юмора. Типичный аргумент противников корсета – ссылка на физический дискомфорт. Что, мол, да, вот корсет там стискивал талию, но вправе ли мы однозначно судить при такой обстановке вопроса, что считалось для людей прошлого комфортным и дискомфортным? Ну вот для начала, понятие комфорта в одежде подразумевает вовсе не только физическое удобство, но и как минимум моральное удовлетворение, удовольствие от собственного имиджа и уместности костюма, его соответствие обстановке. Ну вот вспомним, например, у Вирджинии Вулф есть такой прекрасный рассказ, называется «Новое платье». И там героиня появляется на званом вечере в неудачном и немодном платье. Хотя она его специально сшила к этому вечеру, но, тем не менее, вся вечеринка для нее испорчена. Она воображает, что над ней все смеются, и при этом с точки зрения физического удобства это платье было абсолютно комфортным. Тем не менее, оно послужило причиной душевных мучений. Кстати, можно заметить, что физический комфорт вообще весьма относительное понятие. И на протяжении многих веков он, в принципе, не считался чем-то особо важным. Проблема физического удобства костюма была вторична по сравнению с его функцией статуса и красоты. А вот как раз тугая шнуровка, то, что называли tight lacing, казалась привлекательной, хотя она была физически трудной, может быть, мучительной. Поэтому, будучи наглядной иллюстрацией к известному тезису «красота требует жертв», корсет все же имел много поклонниц, которые были вполне готовы к подобным жертвам. Как писали в романах XVIII века, гордость не чувствует боли. И, возможно, для понимания этого парадокса, для понимания любви большинства женщин к корсету, нам может помочь то, о чем я уже говорила. Изначальное понимание корсета как доспеха, своего рода женский хлад, то есть защитная функция корсета, которая заключается в его возможности отделить для хозяйки свое «я» от внешнего мира, провести внятные границы, телесно структурировать себя перед лицом другого, сохранять достоинство, держать спину в прямом и переносном смысле, что дает, разумеется, ощущение собранности, замкнутости, защиты. Фактически, на основе корсета в XIX веке конструируется женская, так сказать, презентабельность в светском обществе, гендерная идентичность. Ну, еще один любопытный гендерный аспект заключается в том, что в отдельные исторические эпохи на самом деле не только женщины, но и мужчины-модники тоже очень увлекались корсетами. И существует немало карикатур, особенно периода 1815-1830-х, на которых изображены несчастные жертвы моды, денди с перетянутой талией. Ну, иногда для щеголя в роли корсета мог выступить туго затянутый жилет. Причем в конце 1820-х в моде были туго зашнурованные на спине жилеты. Фактически это был некий гибрид между жилетом и корсетом. И вот на модных иллюстрациях XIX века как раз видно, что у многих щеголей на картинках очень тонкие талии. Мужской корсет упоминается в поэме Пушкина «Граф Нулин». Это 1825 год, напомним. «Себя казать, как чудный зверь. В Петрополь едет он теперь. С запасом фраков и жилетов, шляп, вееров, плащей, корсетов, булавок, запонок, лорнетов». То есть корсет входил в арсенал модника в 1825 году. Ну и добавлю по поводу мужских корсетов, что если взять историю военной формы, то там вот этот образ средневекового рыцаря в защитных латах, в доспехах периодически тоже возвращался. И в отдельной эпохе корсет был необходимым элементом военной формы. Например, у Осипа Мандельштама в «Шуме времени» есть такое интересное место. Он вспоминает: «Был я свидетелем нескромного спора отчаянной барышни с армейским поручиком, носит ли он корсет, и помню, как он божился и предлагал сквозь мундир прощупать его ребра». То есть у подозрений были свои основания. Ну, теперь поговорим о корсете как элементе аристократической культуры. Ведь действительно долгое время он являлся атрибутом придворной моды. Это связано с тем, что в XVI-XVII веке в итальянской и французской придворной культуре основными признаками аристократического воспитания считались умение достойно вести себя на публике, и корсет, как элемент придворного обихода, являлся телесным аналогом такой особой, ну, можно сказать, дисциплины воспитания чувств, умение владеть собой при любых обстоятельствах, эмоциональной сдержанности, самоконтроля. Прямая осанка, таким образом, функционировала как телесный признак благородного происхождения, символ того, что человек прошел вот эту школу придворного воспитания. Сошлю здесь на Валерий Стил. Она пишет: «Поскольку бытовало мнение, что стройная фигура есть следствие высокого происхождения, корсеты с аристократическими названиями сулили фигуре изысканность». То есть вот такой символический замес. Получается, что тонкая талия символически обозначала утонченные манеры, а сгорбленные спины, рыхлая фигура, напротив, указывали на низкое происхождение и на занятие физическим трудом. Но в лучшем случае сутулость свидетельствовала просто о незнании придворного этикета. Историческое толкование роли корсета во многом объясняет, почему корсеты сохраняют и в наше время такую таинственную привлекательность, явно ощущаемую и поныне. Вот сошлюсь опять же на Пушкина. В «Евгении Онегине» корсет, ну, конечно, с такой иронической интонацией, упоминается как признак аристократического обихода, аристократических манер, как претензию на дворянские манеры. Пушкин говорит про свою героиню: «Бывало, писывала кровью она в альбомы нежных дев, звала Полиною Просковью и говорила нараспев. Корсет носила очень узкий, и русский «н», как «м» французский, произносить умела в нос. Но скоро все перевелось. Корсет, альбом, книжную Алину, стишков чувствительных тетрадь она забыла. Стала звать Акулькой прежнюю Селину и обновила, наконец, на вате шлафор и чепец». Здесь вот действительно корсет очень на месте в этом перечне претензий на аристократизм. Отзвуки этой идеи аристократизма, они очень чувствуются в популярных названиях корсетов. Например, корсет принцессы, герцогиня, императрица, или, скажем, корсет ее величества, или владелица замка. Выпускались даже юбилейные к юбилею монарха. Например, в коллекции Симингтон есть корсет, изготовленный в честь юбилея королевы Виктории в 1887 году, когда исполнилось 50 лет ее правления. Этот корсет отделан кружевом. Там есть орнамент, причем орнамент королевских цветов, золотой, бордовый, синий. И основа этого корсета – это традиционный китовый ус. Часто корсеты представляли из себя действительно произведение искусства. Для декоративных корсетов подбирались изысканные отделки, там, скажем, кружево, вышивки. То есть можно предварительно заключить, что корсет имел довольно привлекательные смысловые оттенки. Высокий социальный статус, самодисциплина, артистизм, респектабельность, красота, молодость, ну и вот такой некоторый женский кураж. Другой вектор в истории корсета – это вовсе не аристократизм, а демократизация, потому что популярность подрывала его исключительность. И во второй половине XIX века было налажено производство дешевых корсетов. И низшие социальные сословия, рабочие женщины, служанки, горничные, тоже стали носить корсеты. Всем хотелось. А некоторые крестьянки даже пытались работать в поле в корсетах. Можно вспомнить здесь изящное стихотворение Саши Черного о корсете кёльнерши в пивном баре. «Деловито и лениво чуть скрипит тугой корсет». То есть кёльнерша носила корсет, обслуживая клиентов. Ну, бывали случаи, когда иногда служанка донашивала корсет после своей госпожи, что, между прочим, полностью укладывается в рамки знаменитой теории Георга Зиммеля о просачивании моды от высших классов к низшим. И в журналах появлялись карикатуры, высмеивающие тщеславие служанок, желающих носить корсеты, просто чтобы походить на своих хозяек. И в силу распространения корсетов среди буржуа и представителей среднего класса, конечно, возникла необходимость обучения. Не случайно в руководствах по моде для женщин в конце XIX века описывались конкретные техники одевания и ношения корсета. И сейчас, между прочим, в истории моды есть целое течение. Реконструкторы пытаются не просто сшить одеяние, допустим, XIX века, а реально его носить. То есть телесно пройти этот путь и посмотреть, каково было людям XIX века. Вот, например, о подвязках в книжке «Умение хорошо одеваться» есть такие указания. Потому как надевается корсет, уже можно судить о важном значении подвязок. Они заставляют корсет оставаться на своем месте, мешают ему подниматься кверху, что без них непременно случилось бы, так как бока, даже не особенно развитые, толкают корсет вверх при каждом движении. Кроме того, когда садишься, корсет обязательно слегка приподнимается спереди и сбоку, если, конечно, не садишься, как бедная родственница, на кончик стула, что делают некоторые женщины, подчиняясь тирании своих слишком длинных и тесных корсетов. Но женщины, привыкшие сидеть на стуле свободно, знают, что как только они встанут, корсет примет свое прежнее положение благодаря подвязкам, которые его притягивают. Вот для нас это кажется сейчас просто какой-то цирковой номер. Но, тем не менее, это обычная телесная техника того времени. Рассчитывать вот это движение, что корсет сначала немножко приподнимется, а потом подвязки его притянут вниз. Этому учатся совершенно так же, как и причесыванию. Застегнув планшетку и прикрепив передние подвязки к чулкам, опускают руку за корсет и поднимают живот кверху, чтобы корсет вполне облекал его. Затем корсет опускают на боках, пристегивают другие подвязки и начинают шнуровку, сильно стягивая бедра, но оставляя свободными талию и желудок. Думаю, что в аристократических семьях, наверное, эти техники просто передавались из устно. То есть мама показывала дочери, как все это делать. А вот как раз если какая-то женщина среднего класса или служанка одевала корсет первый раз, ей вполне могли пригодиться подобные инструкции. Дальше у нас еще один интересный ракурс. Это эротическая функция корсета. Он придавал даме шарм, эротический кураж и, утрируя изгибы тела, поддерживал бюст и таким образом недвусмысленно подчеркивал привлекательность. Ну вот сошлю здесь на Сьюзен Винсент, которая писала, что корсет — это доспех для нежного сосредоточения человеческой плоти. И надо заметить, что совершенно неверно думать, будто первоочередное назначение корсета в XIX веке — создать силуэт песочные часы. На самом деле главная функция корсета заключалась в том, чтобы создавать прямую осанку и приподнимать грудь, придавая ей красивую форму. И по этому параметру современный преемник корсета — это бюстгальтер. То есть вовсе не широкий пояс или ремень на талии. Туго затянутый корсет имел, несомненно, и сексуальные коннотации, а расшнуровка корсета всегда числилась среди эротических забав эпохи, служила такой любовной прелюдией. И считалось, что кокотки, приверженные корсетной игре, то есть то, что по-французски называли «jeu de corset», и не случайно именно корсет часто фигурирует как эмблема любовных игр и является до сих пор устойчивым атрибутом фетишизма. При этом визуальная и тактильная привлекательность модных корсетов, несомненно, составляла часть их очарования. И несмотря на критику, уже в XIX веке вкус к роскошному эротичному нижнему белью распространялся все шире. Однако шикарные корсеты с вышивкой, кружевами нередко считались свидетельствами вульгарности, дурного вкуса или моральной распущенности. корсет именно в эротическом аспекте нередко связан с мотивом страстного взгляда, то есть вуайеризма, подглядывания. Декоративные корсеты, несомненно, были рассчитаны на любование. Например, я видела картинку в французском журнале «La vie parisienne». Там корсет, который был украшен, скажем, узором из павлиньих перьев, другой был из атласа цвета чайной розы. И там писали: «Исключительно элегантный, прекрасно смотрится, рассчитан на то, чтобы его видели и пожирали глазами». Вот уж прямо триумф вуайеризма. И в названиях тоже: «Прекрасный корсет для любовного поединка». Корсет, ароматизированный духами, запах которых усиливается по мере нагревания. Можно представить себе действительно, сколько вот такого эротического напряжения нагнеталось благодаря всем этим коннотациям. Вот тут важно отметить, что не все так просто. Потому что, с другой стороны, в XIX веке застегнутый корсет также считался верным свидетельством моральной чистоты и строгих нравов. Такой парадокс. Но, тем не менее, вот опять же, призовем свидетелей историю литературы. Например, Дон Аминадо наш иронически описывал такой фантом викторианской невинности XIX столетия в своем стихотворении «Городские строфы». И вот там Дон Аминадо пишет: «Когда в корсет внедрялись бюсты, как фолианты в переплет, когда на грядках из капусты рождались дети без хлопот». В одном ряду такая невинность, и тут же в корсет внедрялись бюсты. Если мы обратимся просто к этимологии, существовала даже английская поговорка «loose dress, loose morals», то есть «свободное платье, свободные нравы». И это, кстати, как раз совпадает с буквальным этимологическим смыслом русского слова «распущенность». То есть вот распущенная женщина, у нее все распущено, и волосы, и корсет. И неудивительно, что добропорядочные матроны всегда появлялись в обществе в корсетах и воспитывали своих детей в подобном духе. И в российском светском обществе второй половины XIX века корсет в основном служил знаком приличия, благопристойности. Известная цитата в толстовском описании степенной немолодой дамы из романа «Анна Каренина». Там вот упоминаются воздымающиеся из корсета желтые плечи графини Лидии Ивановны. То есть вот эта пожилая, консервативная графиня Лидия Ивановна, она обязательно выходит в свет в корсете. Ну, еще можно сказать, что, конечно, корсеты могли быть более или менее удобными по дизайну, и при этом они различались по функциям. Существовали корсеты для разных видов деятельности и даже для разного времени суток. Да, собственно, даже отдельно взятый корсет можно было носить разными способами. Туго зашнурованным, слабо зашнурованным, таким распущенным манером. Ну, в дальнейшем, вот если мы посмотрим развитие этих двух функций, хотя изначально главная функция корсета все-таки заключалась в ограничении тела, таком дисциплинировании плоти, постепенно эротические ассоциации все же вышли на первый план. И вот если мы возьмем эту конфликтность сейчас уже в таком прямом, непосредственном смысле, как повод для дискуссии, то мы увидим, что дискуссий было действительно много. Скажем, еще в 1770 году появилась книга автора Жака Боно с весьма красноречивым названием «Упадок человеческого рода, происходящий от использования корсета». Но он был не единственным. Очень бурно выступали против корсетов феминистки XIX века. Этим дамам очень сильно не нравилось, что в корсете затруднительно заниматься спортом. Чистая правда. И, в частности, кататься на велосипеде. Их противники, напротив, считали, что корсет весьма полезен для здоровья, поскольку поддерживает позвоночник, обеспечивает хорошую осанку. Однако, вот если мы опять посмотрим с гендерной точки зрения, оставался открытым вопрос: почему с этой целью женщинам необходим корсет, а мужчины могут прекрасно без него обойтись? И в ответ на это говорили, что «ой, где женщина по природе настолько слаба и беспомощна, ее тело нуждается в жесткой опоре». И в области моды эти более чем спорные убеждения подкреплялись даже якобы медицинскими доводами. Скажем, врачи говорили, ой, женский позвоночник настолько слаб, что он просто не в состоянии держать спину, и оттого необходимы корсеты. А между тем, именно корсеты, затрудняющие дыхание, были причиной многочисленных обмороков, воспетых в литературе, как признак особой женской чувствительности, утонченности в прямом и переносном смысле. И оттого многие дамы носили с собой нюхательные соли. Вспомним, смерть от тугого корсета. Некоторые исследователи, которые специально занимались этой проблемой, считали, что вот эти туго затянутые корсеты, они иногда использовались просто как средство для контроля деторождения. Например, американец Мел Дэвис в работе 1982 года «Корсеты. Контрацепция» приводит цифры снижения рождаемости с 1830-х годов, как раз когда корсеты вновь активно вошли в моду. Так что активисты движения против корсетов видели в них угрозу для женского здоровья, но, с другой стороны, источник разных женских несчастий. Например, такая феминистка Фрэнсис Уиллард писала: «Худая талия, худой ум, стягивание жгутом жизненно важных органов вместе минимального диаметра женской фигуры затрудняет мозговое кровоснабжение». Это объясняет, почему женщины визжат при виде мыши. Так что вот в XIX веке, как мы видим, страсти кипели. Выпускались целые книги против корсетов. Допустим, особой популярностью пользовалась книга Орсона Фаулера, которая называлась «Тугой корсет и склонность к излишествам». Это 1846 год. Фаулер считал, что корсет сдавливает печень, портит кровь, и что это, по его выражению, нечистая, кипящая кровь заражает мозг и становится причиной безумия. Еще можно отметить, что было такое особое направление в этих дискуссиях – споры вокруг детских корсетов. Потому что детям тоже рекомендовали носить корсеты, причем рекомендовали доктора. И вот одна здравомыслящая мама очень настойчиво попрошала: а почему вот девочкам, если это так полезно, доктора рекомендуют ношение корсета, а мальчикам нет? И действительно, уже в 17 веке на девочек уже в двухлетнем возрасте надевали миниатюрные корсеты, как тогда писали, чтобы укрепить тело и предотвратить деформации скелета, а также сформировать привлекательную талию и высокую грудь. Понадобились десятилетия, чтобы сторонники рационального платья в конце XIX века с цифрами в руках доказали вредоносность этих приспособлений для детского здоровья. И решающую роль в медицинских аргументах сыграло открытие рентгеновских лучей. Это было в 1895 году, когда рентген изобрел свой знаменитый метод, и тогда стало возможным наглядно продемонстрировать широкой публике анатомические деформации, которые имели своей причиной ношение корсета. Возмущение докторов также вызывали случаи, когда женщины надевали корсет, чтобы скрыть беременность. Доктора не без оснований считали, что корсеты увеличивали количество выкидышей или же могли повлечь за собой деформации в развитии ребенка. Традиционная точка зрения на корсеты, что где женщины нуждаются в корсетах, слабый организм, с самого начала XX века вызывала бурную реакцию со стороны эмансипированных дам. Они, конечно, видели в корсетах способ контроля над женским телом, над сексуальностью женщин, диктат патриархального общества. В результате этих дискуссий в конце XIX века стали понемножку появляться альтернативные варианты. Например, компания Liberty выпустила лиф. Он представлял собой более мягкую конструкцию, без жестких вставок. Фактически, это был такой чехол для верхней половины тела без эффекта утягивания. И, конечно, этот лифт – это был плод движения за реформу одежды, борьбы женщин за эмансипацию в конце XIX века. Ну вот, например, в той же коллекции фабрики «Симингтон», вот о которой я говорила, там у них есть один редкий экземпляр как раз такого альтернативного варианта. Это более мягкий либеральный корсет, который был создан для занятий спортом. В нем было меньше жестких конструкций, он позволял более свободно двигаться и использовался для верховой езды, для катания на велосипеде, тенниса, для гольфа. И он отличался тем, что в нем были глубокие низкие вырезы под мышкой, чтобы можно было совершать махи рукой, и высокие вырезы в области бедер. Ну, например, чтобы обеспечить боковую посадку на лошади. Но при этом он еще был достаточно декоративен. Вот этот либеральный корсет «Симингтон», он был украшен вышитыми серебряными цветами на сатиновом фоне. То есть это была, помимо всего прочего, красивая вещь, предназначенная для созерцания в определенные моменты. Окончательный удар по корсету, конечно, нанесла уже европейская мода начала XX века. Тогда взамен традиционного корсета на косточках стали появляться новые формы поддерживающего белья. Эластичные полукорсеты, бюстгальтеры. И тут даже в истории костюма можно засвидетельствовать такой спор, еще одну дискуссию. Дизайнеры спорили, кому принадлежит заслуга упразднения корсета. Например, Поль Пуаре всегда называется. Действительно, он одним из первых стал делать платье без корсетов. Он предложил свой вариант платья-туники с завышенной талией, но эту честь оспаривала его современница, конкурентка Маден Вьоне. На ее показах действительно манекенщицы выходили на подиум без корсетов. Уже в 1907 году это происходило. И аналогичным образом англичанка Люсиль тоже говорила, что она первая начала предлагать клиентам бюстгальтер вместо, как она выражалась, этого ужасного корсета. Ну, важно отметить, что к началу XX века это все, конечно, происходило не случайно, что дизайнеры наперебой решили отказываться от корсета. Дело в том, что постепенно меняется восприятие. Многие дамы начали заявлять, что они в нем просто не нуждаются. И корсет начинают воспринимать скорее как медицинское приспособление, которое предназначено для полных, для пожилых дам. То есть он возвращается к своему исходному ортопедическому предназначению. Вот так коллективными усилиями лидеров моды, дизайнеров и простых женщин развитие моды диктовало постепенный отказ от корсета. Менялись идеалы красоты. Между 1907 и 1910 годом модная фигура постепенно теряла S-образный силуэт, изгиб вперед, свойственный началу XX века. Однако по мере того, как корсет терял свое влияние, он как бы разделялся на отдельные части, которые продолжали жить своей жизнью. Вот эта эволюция отдельных частей, она что включала? Бюстгальтер, пояс для чулок, грацию и корсет со съемным бюстгальтером. Ну, очень часто еще, конечно, применялось сочетание пояса с подвязками для чулок и бюстгальтера. Начало этому положила в 1903 году французский врач Жозефина Гош-Саро. Она выступила с идеей разделить корсет на две части. Верхнюю для поддержки груди и нижнюю, пояс для чулок. И это деление, оно и было положено в основу всей бельевой схемы XX века. И вообще-то во многом сохраняется в женском нижнем белье до сих пор. Ну, сейчас самый такой простой обыденный вариант – это, конечно, трусы плюс бюстгальтер. Но, несмотря на все эти подвижки, вплоть до Первой мировой войны корсеты все еще считались необходимыми в некоторых сферах, и даже в спорте. вот, скажем, звезда Уимблдонского турнира, теннисистка Бетти Райан, вспоминала, что в женских раздевалках всегда были специальные рейлы, вешалки для сушки корсетов с металлическими вставками. Причем на них отчетливо виднелись пятна крови, потому что они врезались в ребра спортсменок во время игры. Ну, конечно, Первая мировая война не только положила конец ношению корсетов, но там просто был чисто экономический момент, что металл, который использовался в корсетном производстве, в некоторых странах был реквизирован для военных нужд. Отказ американских женщин от жестких корсетов во время войны высвободил 28 тысяч тонн стали, достаточно для постройки двух линкоров. Но война стимулировала появление легких спортивных корсетов. И это понятно, потому что женщины многие работали, и вот эта необходимость практичной одежды повлекла за собой переход вот к этим облегченным формам, то есть прорезиненным поясам, бюстгальтерам, юбки укоротились. В итоге произошло изменение модного силуэта, и вместо традиционных песочных часов появился силуэт-цилиндр, который уже в 20-е годы стал доминирующим. И вот в те эпохи, когда корсет уходит как предмет повседневного женского гардероба, он, тем не менее, возвращается и превращается в тему художественных произведений, в фотографии, в моде, в живописи. Ну вот, допустим, в 30-е годы, да, корсет исчез, но если взять иконографию, как раз в это время появляется такая классика, снимок Хорста, корсет Мейнбохер, там, где корсет представлен в таком, можно сказать, экзистенциально зловещем виде, как некий самостоятельный, очень эстетски поданный предмет. Этот снимок был сделан в 1939 году для журнала Vogue. И действительно налицо эффект дистанцирования. Вот такой эстетский взгляд, что корсет здесь уже предстает как некая редкость, раритет, предмет любования. И после войны в 1947 году корсет как раз переживает возрождение благодаря воцарению стиля New Look Кристиана Диора. Диор возрождает женственный силуэт, то есть силуэт с утянутой талией, с пышными юбками. Нередко как раз вот под этот диоровский костюм в стиле New Look поддевался легкий корсет. Но, опять же, New Look, вот об этом часто забывают, вызвал на самом-то деле волну протестов, особенно в Америке, поскольку женщины, которые во время войны уже привыкли к удобной практичной одежде, они справедливо усмотрели в этом стиле возрождение очень консервативного идеала викторианской женственности и часто просто были не согласны с этим. И сейчас, конечно, вот уже в 20 веке корсет по традиции остается одним из атрибутов эротических, фетишистских субкультур, например, в практиках БДСМ или в субкультуре неоготов. И будучи эмблемой и символом культуры БДСМ, корсет, конечно, обозначает готовность к свободным экспериментам. Ну а в высокой моде, вот если мы посмотрим, тенденция возрождения корсетов периодически давала о себе знать в творчестве многих ведущих дизайнеров. Первая тут, конечно, в 70-е годы Вивьен Вествуд, она возрождала корсет, потому что она его миксовала с элементами модной и привлекательной для нее панковской субкультуры. Причем интересно, что она ориентировалась в качестве прототипов на корсеты конца XVIII века. Вот такие барочные корсеты брала. А другой кутюрье Жан-Поль Готье тоже обожал обыгрывать в своих коллекциях ансамбли с использованием корсетов, причем как у мужчин, так и у женщин. Или же вот он очень любил такие корсетные элементы, как шнуровка. Вот у него много жилетов со шнуровками, например. И вот если мы посмотрим на его парфюмерию, вот у него есть знаменитый флакон для женских духов в форме женского тела, затянутого в корсет. Но замечу, что тут он ничего особо нового на самом деле не придумал, потому что такой же корсет в форме флакона раньше был у Эльзы Скипарелли. Это ее знаменитые духи и шокинг. И там моделью послужила знаменитая актриса Мэй Уэст. Вот ее тело, затянутое в корсет, с такой ярко выраженной разницей между талией и бедрами, оно было моделью для создания этого флакона шокинг. Ну, наверное, самый знаменитый пример актуализации корсета – это корсет, который Жан-Поль Готье создал для Мадонны. Корсет со остроконечным бюстгальтером. Мадонна в нем выступала во время своего тура «Blonde Ambition» в 1990-1991 году. И это, ну, просто вошло вот в такую классику иконографии корсета. Но это был даже не единственный раз. Вот в 2010 году Мадонна, как бы цитируя свое прошлое, вновь появилась в корсете. На этот раз в рекламе «Дольче и Габбана», снятой известным фотографом Стивеном Кляйном. Ну вот Кристиан Лакруа тоже очень любил корсеты, но он использовал ретро-модели 80-х годов. И вот очень интересно работал с корсетами авангардист Александр Маккуин. Но тут вот есть такой любопытный нюанс, что он использовал модели не этих красивых фетишистских корсетов, а именно медицинских. Ну вот как пример его творчества в этом плане можно привести кожаный корсет. И части этого корсета были соединены такими нарочито брутальными швами. То есть это была пародия на шнуровку, которая скорее была призвана вызвать ассоциации вот с болью, с медицинскими швами. И этот корсет не случайно демонстрировала на подиуме известная спортсменка-инвалид, модель, актриса Эйми Маллинс. Она лишена ног ниже колена, и она ходила по подиуму Александра Маккуина в этом кожаном корсете и специально изготовленных для нее деревянных протезах в виде сапог. Ну, если теперь вот уже посмотреть на последние десятилетия, что происходит с корсетом в современной культуре, тут сразу можно отметить одну вещь, что трансформировалась манера носить корсет. Сейчас его носят чаще всего снаружи, поверх платья или блузы, то есть как чисто декоративный элемент ансамбля. Это стало происходить уже с 1980-х годов. То есть современная мода, в ней обыгрывается такой обмен между внутренним и внешним. То, что раньше было невидимым, становится видимым. Но это происходит еще в одном очень интересном смысле. Вот давайте вспомним то, что я говорила об изначальном значении слова «корсет» как «тело». Вот это французское этимологическое значение «кор», «корсет». Сейчас можно говорить о том, что появляется в современной культуре внутренний невидимый корсет. Что я имею в виду? Что сейчас корсет, собственно, никуда не исчез. Просто он фактически перенесен внутрь тела. Я имею в виду современный императив худощавой подтянутой фигуры. То, что раньше достигалось за счет ношения корсета, сейчас достигается за счет или пластических операций по изменению фигуры, пресловутой липосакции, например, изнурительными занятиями спортом, строгими диетами. Это все нынешние модификации корсета, которые формируют не только очертания тела, но и психологию, что самое важное, нескольких поколений женщин. Фактически здесь мы имеем дело с аскезой, с аскетическими практиками в светском варианте. И вот эти прежние функции моделирования фигуры у корсета, конечно, еще сохраняются. Но вот если взять традиционные корсеты, то, ну, конечно, вот это утягивание талии остается уделом особых любителей. Но я думаю, гораздо важнее зафиксировать то, что действительно происходит этот процесс интернализации корсетов, когда он уходит внутрь. Это вот теперь эта худая фигура, вот эта тонкая талия, эти кубики на животе становятся предметом заботы девушек и женщин, начиная с очень юного возраста. Ну, конечно, сохраняются и медицинские функции традиционных ортопедических корсетов. И отметим, что корсеты также присутствуют в новейших технологических разработках, например, как элемент в современных экзоскелетах. Это тоже очень важное направление. Но при этом в самом корсете исторически оказался заложен целый диапазон разных, порой полярных культурных смыслов, которые ждут своего часа для актуализации в зависимости от контекста эпохи. И поэтому корсет может символизировать парадоксальным образом совершенно полярные вещи, и благопристойность, и сексуальность. Можно востребовать и то, и другое в зависимости от момента. И в этой внутренней противоречивости, видимо, таится и причина исторических конфликтов по поводу корсета, ну и залог его новых трансформаций. Следующая лекция о том, как Льюис Кэрролл придумал девочку, а девочке платье, как оно вышло за пределы книг и почему его так полюбили в Японии.